эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. Сегодня 29 июля 2020 года, среда. Тема сегодняшнего эфира — опасность дистанционного обучения. В гостях у нас в виртуальной студии находится Ольга Чурилина. Здравия, Ольга! Здравия всем! В роли ведущего сегодня я, Георгий Бедоев, за виртуальным пультом Евгений Роденко и за порядком в чате следит Светлана Большакова. Ольга, сейчас у меня по традиции будет к вам просьба рассказать немножко пару слов о себе, но перед тем, как вы расскажете, я бы хотел немножко для затравки темы рассказать информацию, которую я обнаружил, готовясь к этому эфиру. То есть есть информация о том, что с 1 сентября правительство на одной из встреч согласовало, вернее, всерьез рассматривает запуск дистанционного образования. Вот. Об этом было сказано одним из вице-премьеров нашего правительства на встрече Всероссийского союза ректоров. Угу. Вот. И исходя вот из этой информации, я думаю, что то, что мы сегодня будем обсуждать в сегодняшнем эфире, будет очень интересно для наших слушателей и зрителей. Георгий, можно уточнить, речь шла о высшем образовании дистанционном или школьном? Речь шла о том, что образовательные учреждения должны быть готовы начать обучение с 1 сентября в дистанционном режиме. То есть и те, и другие? Да. Я понимаю. Угу. Да. Угу. Ольга, расскажите немножко о себе. Ну, я математик и психолог. Я психолог и преподаватель психологии, и еще клинический психолог. Поэтому проблемы обучения мне очень близки. Я сама провожу обучение психологии и провожу его, начиная вот с периода изоляции, дистанционно. Поэтому я на своей шкуре испытала, что такое преподавать дистанционно, чем это отличается от очного обучения. Ну и, конечно, я сама много училась очно и дистанционно, да, тоже в последнее время. Поэтому хорошо понимаю. Не могу сказать, что я понимаю, что такое дети учатся, но внуки, понимаю, учатся дистанционно. Потому что моя внучка сейчас дистанционно осваивает рисование в детском садике. То есть вот проблемы всем мне понятны и с точки зрения профессионального педагога, но и с точки зрения человека, который потребляет такие услуги, как дистанционное обучение. Благодарю, Ольга. Друзья, хочу напомнить, что свои вопросы вы можете задавать на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это наш сайт slavradio.org и канал в Ютубе youtube.com/slavradio, ну, то бишь, где сейчас и проходит этот эфир. Ольга, давайте тогда вернемся к теме. И первая часть нашей передачи будет посвящена как раз-таки теме доклада вашего, а во второй части мы ответим на все интересующие вопросы наших зрителей и слушателей. Угу. Хорошо. Ну, давайте для начала вообще посмотрим, какие идут тренды в образовании. Понятно, что то, что сейчас озвучил Георгий, связано с коронавирусом. Но это же общая тенденция перевода всего образования на дистанционное обучение. И, похоже, нам придется с этим все-таки смириться, но не с тем, что с 1 сентября будет дистанционное обучение, а с тем, что со временем, общество, вероятно, к этому придет, ну, в той или иной степени. Вот вопрос, в какой форме это будет, как это будет, это очень важно. Я так понимаю, что от нас с вами это тоже зависит. Мы привыкли, ну, как бы ожидать, что нам сверху кто-то что-то спустит. Но у меня немножко другая позиция. Я считаю, что каким-то образом нам нужно влиять. влиять своим общественным мнением, доносить его до окружающих, если оно у вас отлично от того, что предлагается, например. Давайте посмотрим, что сейчас происходит. Ну, раньше не было такого понятия, естественно, как дистанционное обучение. И что, у нас было плохое образование? Нет. В России и в Советском Союзе было хорошее образование. Да, постепенно увеличился объем информации. Ну вот я, например, да, училась, у меня несколько высших образований, причем все они получены последовательно. То есть много лет в одном вузе, там, сколько-то лет в другом, в третьем и так далее. Сейчас у нас люди получают несколько высших образований, вот они могут получить два образования, одновременно учась каким-то образом в одном вузе или в двух вузах. Я не могу сказать, что это плохо или что это хорошо. Я подозреваю, что немножко некачественно. Глубина теряется однозначно. Но опять же, время другое, информации много. И если это происходит в режиме, то есть ну, невозможно, да, очно посещать одновременно 2-3 вуза, потому что совершенно непонятно, а когда же перерабатывать эту информацию, когда осваивать ее, да, ее можно получить, и все, это будет информация. А как сделать так, чтобы она стала знанием? Для этого нужна какая-то практика обязательно, да, применение этих знаний. А вот просто поглощение информации, оно, в общем-то, не дает результата. И мы с вами можем это сейчас наблюдать, даже потому, как люди пишут в чате, куда делся русский язык. Люди спешат. Они не считают нужным написать большую заглавную букву, не считают нужным поставить знаки препинания. Это прям какое-то даже, я не знаю, удовольствие они, что ли, испытывают того, что да, безграмотно пишут. Ну, это издержки вот, ну, как сегодняшнего времени, так можно сказать. Так вот, когда человек обучается сейчас, он не может... Ну, берем хороший случай, да, когда человек понимает, что взрослый человек, уже обучающийся в вузе, а это взрослые люди, что он понимает, что у него есть возможность еще что-то добрать, какое-то образование, и ему мало этого, и понимает, что идет специализация, а мир шире, хочется еще что-то получить, и тогда к очному образованию, хорошему образованию, он добавляет себе дистанционное образование, дистанционные курсы какие-то. Вот это самый идеальный вариант, на мой взгляд. Но когда мы говорим о том, что дистанционное образование вводится как основа, то это уже немножко не то. Ну, представьте себе, а я, кстати, видела в интернете дистанционное медицинское образование, этакий хирург-заочник. Ничего? А то, что у нас сейчас происходит, дистанционно психологов обучают, ну, правда, они не дают им диплома психолога, преподавателя психологии, там какие-то психолог-консультанты, еще что-то, но это тоже ненормально. Юристы у нас заочно обучаются. Ну, и потом мы имеем то, что называется в экономике недостаток при избытке. То есть у нас вроде бы специалистов много, а обратиться некому. Потому что никакой гарантии нету, что этот человек действительно может оказать качественную услугу. Но опять же, это мы говорим про взрослое обучение. Если дистанционно идет как дополнительное, то тут все хорошо. Я считаю, что сегодня общество не готово к тому, чтобы сразу перейти на дистанционный. Нам нужно иметь некую базу сначала, а потом уже можно добирать. Немножечко про, опять же, ситуацию, в которой мы находимся. Проблема ведь коррупции нашего общества – это не проблема того, что у кого-то много храмов, домов, я не знаю, как храмов, в смысле замков, да? 5 замков, 10 замков у чиновников, 8 машин, 28 машин. Это плохо, потому что это бюджетные деньги, но это не главная проблема. На мой взгляд, если мы говорим вот про образование, про общество, проблема главная в том, что в результате коррупционных схем в руководство министерств, ведомств приходят люди, которые ничего не понимают в том, чем они будут заниматься. То есть вот тут проблема. И мы можем сколько угодно говорить, что вот так надо сделать образование по-другому. Можно обращаться к людям, которые занимаются образованием. Но если чиновник наверху сидит, который ничего не понимает в образовании, а попал он туда в силу лояльности государству, праву, не знаю, партии, там чему-то, да, в силу лояльности, в силу того, что он согласен вот с такой культурой, с такой моралью, то вот это большая проблема. Вот это хуже всего. Это, на мой взгляд, я не знаю, как взгляд Славянского радио. Я вижу здесь большую-большую проблему именно в этом. И опять же, вот эта ситуация в образовании, она не позволяет людям, ну, как бы хорошо учиться, постигать истинные знания, потому что у них нету, как бы это рушит их надежду на то, что они это знание применят. Посмотрите, что у нас происходит с реформой образования. Я не преподаю в школе, я не очень там специалист в этом, что там за реформа образования. Я, конечно, вижу и слышу, что происходит, но достаточно вспомнить укрупнение школ, как и укрупнение медицинских учреждений. Я не думаю, что это было сделано очень разумно. Хотя, опять же, я говорю, это мое личное мнение. Но что у нас происходит, например, с ЕГЭ? Да? То есть раньше у нас как экзамены сдавали? Вот сейчас сначала поговорим не про само обучение, а про контроль знаний. Начиналось все с этого. Да? Вот проследим вот эту тенденцию, куда мы движемся. Сначала было контроль знаний был устный. Потом сделали его письменным. Ну, понятно, сложно каждому абитуриенту или каждому студенту представить преподавателя, чтобы он и принимал экзамен, когда у нас уже меньше преподавателей. Давайте сделаем письменно. Хорошо. А дальше? Дальше больше. А давайте сделаем тесты. А зачем нам все это надо? Мы введем тесты, один из четырех вопросов человек выбирает, и все. Прекрасная идея. Но реализация убогая у нас была. Когда ввели вот это вот ЕГЭ, то в институтах было это заметно. Совершенно другой пришел контингент. Понимаете? Люди пришли, во-первых, они пришли не по призванию, не потому что они хотели получить знания, а они пришли туда, потому что к тому моменту еще можно было раскидывать эти документы, отменили экзамены в вузах. Вот достаточно было вот этих вот тестов. А с условием того, что система у нас коррупционная, и в образовании тоже, то понятно, что люди, не знающие русского языка, вдруг получали пятерки по русскому языку и так далее. Вот. Это один из недостатков и одно из как бы факторов того, что, по крайней мере, в контроле обучения вот это вот тестирование, оно не катит. Сегодня общество не готово. Для этого должна быть честная, прозрачная система контроля знаний. Ну, хорошо. Значит, что случилось, когда ввели эту систему обучения, систему контроля знаний ЕГЭ? Получилось так, что убрали сочинения. Ну, а зачем? Там русский язык достаточно было проставить, какие-то ответы на вопросы, и в вузах убрали сочинения. И потом выяснилось, что люди не могут выражать свои мысли. Они их просто выражать не могут. Они не знают, что такое вступление, основная часть, заключение. Этого ничего не стало. Вузы ужаснулись, и потихонечку появилось сочинение, появилось в вузах уже, экзамены стали появляться. То есть мы начинаем понимать, что нет, так дело не пойдет. Вот поэтому я очень боюсь, что вот это вот дистанционное обучение будет тоже сделано вот так вот, раз прям рубанут они, а потом поймем, ой, что-то тут не так, там не так. Но это же люди, это же дети, это же их судьбы. Вот как бы не хотелось, чтобы они попали под этот молот, да, когда просто вот раз, и кто-то там решит, что это здорово. Ну, давайте теперь поговорим о школьном обучении. Не о проверке знаний, а о самом обучении. Что такое школа? Это же не только знания передача. Передача знаний, то есть обучение предметам, обучение математики, химии, биологии, истории – это только одна часть того, что должна сделать школа с точки зрения социализации ребенка. Второй важнейший момент – это то, что мы называем эмоциональным интеллектом. То есть ребята там должны научиться взаимодействовать с друг другом. И этот навык гораздо важнее, чем сами знания. Ой, у меня тут котенок ходит. Вот. Они гораздо важнее, чем сами знания. Почему? Вот давайте посмотрим, вспомним каждый. Давайте вот вспомните. У вас были отличники и были троечники. Были отличники, которые общались с людьми. Это одна история. А были такие ботаники, которые учились. Вот они, у них не было особого общения, они много времени тратили именно на учебу. А кто-то не учился, он много общался. И вы знаете, успешными будут те, кто много общался. Ну, и учился, и общался. Потому что главное – это умение общаться с людьми. Одних знаний недостаточно. Мы живем в социуме. И очень важно научиться этому моменту. Я как психолог могу сказать, что я общаюсь со взрослыми людьми на сеансах, которые, точнее так, или, может быть, с их женами, с мужьями даже больше, которые в своё время не получили вот этого опыта, опыта общения. И в результате они не могут построить гармоничную семью. С ними сложно общаться. У них сложности и в интимной сфере, и сложности в коммуникациях. То есть проблемы, проблемы, проблемы. И это при условии, что было нормальное очное обучение. Понятно, да? Что про дистанционное мы сейчас обсудим. Следующий момент, который тоже очень важный, это вот организация времени, которую дает школа. Потому что мы учимся к дисциплине, мы понимаем, что у нас есть там, надо прийти в школу, в это время мама, папа пойдут на работу, будут уроки. Вот эта организованность, она тоже преподается в школе. То есть школа – это не только знания. Нельзя нам сейчас упирать на это. В первую очередь школа дает общение. И если мы все переводим на дистанционное обучение, то общения нету. Общения нету, нет главного. Я не знаю, может быть, в какой-то там сельской местности дети еще выйдут, поиграют друг с другом, хотя и это недостаточно. Ну а в городе вообще? Я вот не знаю, там на личной площадке кто живет, да? И совершенно никто в Москве не выйдет вот так просто погулять, если он не знает уже этого человека. А если нету школы, нету, непонятно кто с кем что, то этого не будет. Поэтому вот это вот надо понимать. И надо понимать всем, что школа не только знания. И даже, может быть, не столько знания. Потому что ребенок, он становится в этот период, до 18 лет, он становится взрослым человеком. Вот этот момент надо учитывать. Ну, таким образом, я предлагаю рассмотреть три аспекта. Это непосредственно передача знаний, это то, что мы называем эмоциональным интеллектом, и время, да, организация, время, организованность, вот это вот тоже тема. Кроме того, у нас в процессе преподавания, в процессе там, обучения ребенка участвуют три человека. Ну, во-первых, сам ребенок участвует в этом, участвует педагог и участвует родитель. И только вот эта связка, если она правильно выстроена, даст хороший результат. Достаточно ее дестабилизировать, чтобы результат уже был другой. Мы знаем, что такое проблемы в семье, даже при хорошем педагоге, когда с ребенком плохо обращаются, он не может ни учиться, ни общаться нормально. И знаем, что такое плохой педагог. То есть, ну, на своем пути мы много чего уже, знаем, да? Итак, вот представим себе вот эту тему, да, вот так объемненько. У нас есть три аспекта, которые мы хотим научить ребенка. Это дать знания, научиться его общаться и организовывать свою жизнь. И три участника – это учитель, школьник и родитель. Ну, вот давайте так и посмотрим. Ну, начнем мы с темы знания. Вот передача знаний. Ну, смотрите, учителя ведь бывают разные. Кто-то хороший, классный учитель. И наверняка таких очень много. Но есть учителя, которые уже выгорели, которые, ну, не могут уже дать ничего. Это первое. И вот эти учителя, которые не все молоденькие, не все умеющие обращаться с современными технологиями, они должны преподавать дистанционно. Ну хорошо, они знают свой предмет, но это же другая форма подачи материала. Это совсем не то же самое, что преподавать лично. Вот я когда-то еще давно, в 90-е годы, я помню, что я занималась репетиторством по математике со школьниками. Я очень хорошо тогда помню, что это такое объяснять ребенку и видеть. Ну, вот почему-то в тот момент я хорошо это запомнила, потому что там была хорошая обратная связь. Мне они говорили: да, вы правы. Вот я вижу, я объясняю, он говорит: я понял. Я вижу, но он не понял. Я говорю: хорошо. С другой стороны захожу. Он говорит: я понял, но я вижу, что не понял. И вот в какой-то момент я вижу в глазах щелчок. Я говорю: о, теперь понял. И они потом говорят: а как вы догадались? Действительно, я только сейчас понял. Я только даже не понимал, что я не понял. Потому что нужна вот этот вот контакт, да? А вы доносите эти знания. Это и когда человек привык классу давать, он видит эти глаза. Он понимает, учитель, что здесь его поняли, там его не поняли. И что делать, когда нету этих глаз? Я вот сама, я же говорю, да, там, хотя у меня тема развития интуитивного мышления, я, в общем, психологией занимаюсь, но преподавание дистанционное лишено вот этого, вот этой изюминки. Я чувствую, что я не могу донести до каждого. Я вот эту группу, я чувствую ее, но это не то, это совсем не то, что видят глаза. Это разные вещи. Поэтому я понимаю, хотя я там длительно обучаю, сейчас вот 3 месяца, не то, что там за 2 дня, да, и все равно, во-первых, я понимаю, что мне не хватает времени, что вот эта дистанционность, она... Но она лишает возможности донести. Я очень стараюсь, я хочу донести материал, и мне это сложно. А представьте учителя, который вообще, он уже не понимает, как это делать, он не знаком с этими устройствами, он вообще пугается, теряется. Это же надо по-другому строить материал, понимать, как это происходит. Это нужно постоянно пытаться получить обратную связь. И это со взрослыми. Я занимаюсь со взрослыми. А что говорить про детей? Донести материал очень сложно. Говорю сразу. Если это просто будет потеря, это мы будем здесь терять в качестве самого материала. Да, будут педагоги, возможно, молодые, возможно, не очень талантливые педагоги, которые создадут такой материал, так сумеют подать его, как невозможно, может быть, даже сделать его очно, потому что компьютерная графика существует. Ну, можно подать, но не каждый материал. Поэтому кто-то выиграет, большинство потеряет. И иногда говорят, что вот, можно слушать там лекции интересные, хороших педагогов. Да, но не в школе. В школе-то мы не будем этого делать. В школе мы будем иметь того педагога, который у нас есть. И это будет проблема. Проблема для учителя огромная. То есть учителю придется перестраивать. Я думаю, что мы просто потеряем учителей. И, наверное, у нас будет какие-нибудь записи будут, которые, ну, вообще уже ни о чем. Что касается школьника. Ну вот он, про знания, да, я сейчас говорю, школьник и знания. Вот школьник садится и получает знания. У него та же проблема. Он не понял, и что, как, каким образом он донесет до учителя, что он не понимает. Я же уже говорила, да, что когда ребенок слушает, ему иногда кажется, и не только ребенок, взрослому, кажется, о, да, я понял. Ну, как же знакомые слова, вроде как где-то что-то, я понимаю. А он не понял. И вот это непонимание ребенка, оно будет усиливаться. Он даже не сможет достучаться, сказать тук-тук, я не понял, помогите мне. Поэтому точно здесь тоже идет потеря. И именно потому, что вот этот вот момент, да, передачи знаний, передачи, он очень-очень важен. Его нельзя терять. Вот на Востоке существует понятие «прямая передача знаний». Когда учитель напрямую передает знания, я тоже все время пытаюсь это сделать напрямую, даже дистанционно. Это энергозатратно, это непросто, и это надо же, это же обоюдный процесс. С той стороны должен хотеть, в данном случае ребенок, и с этой стороны педагог. Ребенку очень сложно высидеть определенное количество времени перед экраном. Но тут даже вопросов нету, да? И он теряет нить, и никто ему здесь не поможет. Это взрослый может, да, взрослый может сказать, ой, я тут что-то, где-то я запишу, я потом вернусь. Хорошо, если еще будут записи, вот эти дистанционные, да, потому что ребенок захотел выйти, его кто-то отвлек, он отошел, и он потерял нить, потому что в классе-то он не выйдет, а здесь вот он легко может выйти, да, он сполз со стула и там пошел играть, мало ли что. Но опять же, даже если у нас будут записи, а что ребенок будет, когда он это будет делать, с кем он будет делать, как, но идея записи все-таки должна быть. То есть уроки должны быть записаны, потому что хотя бы с родителями, потом как-то, может быть, он сам. Особенно в более старших классах, да, когда дети более осознанны, подходят к этому вопросу, им надо там учиться, они чего-то хотят. Конечно, записи нужны. Будут эти записи или нет? Большой вопрос. Потому что готовы школы, я не знаю, может, в Москве готовы, а где-нибудь там в какой-нибудь сельской местности не готовы, я не знаю, а может, и в Москве не готовы. Но это, вот это очень большой-большой вопрос. Тоже такой встает. Ну и возьмем теперь, а что родителям с этим? Что может сказать родитель? Как он может помочь ребенку получить именно знания? Я помню, что вот я приходила на родительские собрания в свое время, к детям, у меня сын, дочь, и я помню, что почему-то выходил какой-то учитель какой, русского языка, вот я прямо сейчас помню, русский язык, значит, у дочери собрание, я прихожу, там какой-нибудь 9 класс, и вот учительница почему-то вдруг, придя на собрание, начинает нам, родителям, объяснять какие-то правила русского языка. Ну, я, конечно, всегда интересовалась, зачем на родительском собрании, вроде как мы не пришли учиться. Также учитель математики мог прийти это сделать. Я никак не понимала, зачем. Оказывается, многие родители занимаются с детьми. Ну хорошо, даже если они занимаются с детьми. Ну что ты, пришла на родительском собрании, какую-то там пару правил сказала, что за системный подход? Что это нам даст? Ничего нам не даст, да? Так вот, оказывается, и потом я помню еще по математике, у меня дочка имела склонности к математике. И вот эта школьная программа, она была маловато. Я была недовольна, ну что ж такая маленькая программа, что ж так все как-то не так, это были так, еще 2000-е годы. Вот, и было родительское собрание, я говорила, что-то как-то вот родители стали возмущаться, что детям не скучно урок, что-то им не нравится. Я говорю, да, действительно не нравится. Оказалась другая проблема, еще существует. Мало того, что скучно на уроках, но еще существует другая проблема, что они не могут объяснить ребенку, который не понимает материала. А почему ребенок не понимал материал? Ну, там была такая история, что она очень грубо с детьми обращалась, педагог. Но это же ситуация возникнет и при дистанционном обучении. То есть родители, ребенок скажет: мама, я не понимаю. Но мама, ты не помнит этого, и папа не помнит этого. Они просто реально этого не помнят. Да и программа уже другая. Родитель не может помочь. Да это и ненормально, чтобы родитель садился за учебник и начинал все это делать. Это ненормально. Но мы к этому вынуждены будем прийти. Потому что если ребенок не понимает, а что делать? Нанимать репетитора? Это же сколько денег надо на это? И потом, где хороший репетитор? Я же говорила, недостаток при избытке. Появятся репетиторы, которые... И такие бывают репетиторы, от которых толку никакого. Так тоже бывает. Поэтому вопрос серьезнейший. Серьезнейший вопрос. Так, вот это мы поговорили по поводу знаний. А теперь поговорим вторую тему. Это эмоциональный интеллект. Вот что мы здесь имеем. С точки зрения учителя, школьника и родителя. Ну, во-первых, учитель тоже страдает, потому что он не может дать знания, он не может донести, и он не может выполнить функцию педагога, который не просто дает знания, а учит ребенка жизни. Ведь в школе преподаются еще и навыки общения, какие-то ценности закладываются, представление о жизни, философия некая, философия жизни, психология. Этого ничего нету. И педагог испытывает дискомфорт однозначно, потому что нету обратной связи, он не может узнать, насколько он хорош или плох. И для педагога это тоже плохо. И он эмоционально, он будет не разрушен, но, по крайней мере, испытывать определенный дискомфорт. Что касается школьников, тут вообще беда бедой, если мы останемся только на дистанционном обучении. Потому что я уже говорила, да, что есть периоды, когда формируется личность. Они называются там сензитивные периоды, да, когда вот вся сущность человека настроена на что-то. И с этим же связана и ведущая деятельность ребенка. Вот если мы возьмем период с первого класса, как школьников рассматриваем, да, до 11 где-то лет, с 7 до 11, в это время мозг устроен так, что он поглощает знания, он максимально готов на получение знаний. Это уже психофизиологи доказали, да? То есть именно в этот период, чем больше будет дано знаний, тем лучше. Вот тут надо просто поглощать и поглощать. Если мы возьмем дальше период, тут у нас проблема, да, как мы выяснили, в дистанционке. Если возьмем следующий период, уже подростковый, что у нас происходит? А происходит другая история. В этот период уже другая задача у организма. Идет гормональная перестройка, то, что мы называем половое созревание. В это время тормозится немножечко память, внимание. Да, вот вы замечали, наверное, у подростков, может быть, сами помните, сложнее становится учиться. Это факт. Но при этом важнейший момент, что в этот момент надо учиться общению. Общению с противоположным полом, общению с ровесниками, общению со старшим. Вот это важнейший момент, когда нужно учиться, нужно набивать шишки, должна быть первая влюбленность, должна быть первая проблема. То есть много-много должно быть. Иначе человек потом получит проблему. То есть мы получим людей эмоционально не готовых к жизни. Такие биороботы, в лучшем случае, которых запихнули знания, и все. И это невозможно при дистанционном обучении. Это что будет? Ребенок будет сидеть или подросток в соцсети, переписываться вот этим безумно пошлым сленгом. И что? Где общение? Где вот это вот? Причем, смотрите, можно говорить, хорошо, пойдет на улицу погулять. Хорошо, есть какие-то кружки и там интересы. Нет, есть деятельность, в которой мы познаем друг друга. Вот именно общая деятельность – это обучение, это длительная деятельность. Потому что просто встретился, увидел – это ни о чем. Там не разовьются вот эти навыки, которые развиваются именно в длительном общении. Вот такая проблема. Что касается родителей, родители не смогут дать ребенку тоже всего того, что дадут сверстники. И такая же будет проблема. То есть они столкнутся с тем, что ребенок ершистый, ребенок, значит, какие-то претензии дает, а как с этим быть, непонятно. Потому что, действительно, есть вот такая эмоциональная проблема. Семья максимально может дать, что она может дать. Это хорошо, если еще семья такая теплая, дружная, много детей, они куда-то ходят. Но мы имеем мало таких семей. Все-таки в основном у нас семьи заняты на работе, дела, проблемы. У нас в стране-то, в общем-то, больше люди выживают, чем наслаждаются жизнью и могут себе позволить там какую-то жизнь, да, такую более комфортную. Да, чтобы там няни какие-то были, еще что-то. В основном это, конечно, не так. Вот, поэтому, что касается вот этой части эмоционального интеллекта, то вот я бы даже сказала, что это гораздо проблематичнее, важнее. И вот здесь самая опасность, самая большая опасность именно в этом. Знание еще как-то он получит, ребенок, да, и... каких-то ему хватит. Может быть, если ему много не надо, читать, писать он научится как-то. А вот если он не получит, вот в этот период не сумеет наладить общение, не научится вот этому, не будет получать нужной поддержки, да, то это будет проблема. Опять же, я же говорю, что когда ребенок учится, ему нужна поддержка даже в знаниях, во всем, в жизни. Он должен сказать, ему даже сказать: «Молодец, Вася, ты такой молодец». У Васи крылья распускаются, когда учитель говорит: «Ты молодец, Вася». Или ему сказать: «Ой, Вася, тут ты не очень». Он себя может с другими опять же сравнить. Он видит пример: «Ага, а вот Федя, вон такой молодец, значит, дай-ка и я это буду делать». Я, конечно, говорю о тех, кто к этому стремится, но нам же нужно таких детей воспитывать, да? А если он не видит образца, если у него папа не такой, как вот идеал бы, да, мама не такая, окружающий не то, а вот там он это увидит. Учитель может тоже стать каким-то образцом. Образцов-то мало. Кого он видит? Он включает телевизор, а там кто? Волочкова, у которой куча любовников, или еще там что-то? Что мы видим? Что, чему нас там учат? Или вот эти безумные совершенно передачи, где кто-то кого-то убил, изнасиловал, я не знаю, там бриллианты кто-то не поделил. Это же проблема. То есть он видит совершенно не ту жизнь. Ему в голову вкладывают другие образцы, а сам-то он попробовать не может эту жизнь. Потому что где с компьютером? Виртуально. Как где-то показывали такой передачу, я помню еще там на заре компьютеров, показывали ребенок, значит, смотрит на бабочку, которая села на окно, и делает вот так вот, да, вот так вот делает. Ну, примерно туда же мы идем. Это большая-большая проблема. Ну и, конечно, теперь мы поговорим про организацию. Что такое организация? Что такое организация для учителя, для ребенка и для родителя? Организация работы, организация учебы, организация своей жизни, по большому счету. Ребенок должен научиться организовывать себя. Вот много у нас фрилансеров. Вот если вы когда-то работали на каком-то там предприятии, приходили в офис, все было четко, а потом вы стали работать самостоятельно, то вы должны понять, насколько это тяжело, насколько тяжело себя организовать. Потому что когда тебя организует кто-то, вот ты встал как бы на рельсы, это одно дело, а самому сложно. То есть это особое уже искусство. И когда ребенок идет в школу, а родитель в это время идет на работу, есть определенная система вот эта. И учителю легче, у него тоже есть эта система. А когда это дистанционно, вообще непонятно. Да, вроде бы ребенок будет, наверное, сидеть у крана в это время, но как он будет сидеть? Он будет сидеть за партой, он будет сидеть за осанкой, или он развалится в кресле, или он там еще как-то. То есть, понимаете, тут и о здоровье же идет речь. У нас же дети еще мало гуляют, они мало общаются, они же сидят в своих гаджетах сейчас в основном. Я вот смотрю по своим племянникам, там как раз такой подростковый возраст, они когда собираются, я вообще не понимаю, я говорю, вы слушайте, вы разговаривать умеете или как? Они сидят вот так в своих компьютерах, в чем-то сидят себе спокойно, такая у них тусовочка. Вот, поэтому такое понятие, как гиподинамия, она обеспечена. То есть люди перестают двигаться. Я на себе могу сказать, в свое время, когда-то давно-давно я купила себе машину. Ну, у меня там стаж 23 года, значит, это было давно. Вот. И я, значит, заметила, что, оказывается, вот это уже приводит к тому, что, во-первых, я поправилась там на килограммы на 3, а во-вторых, я чувствую, что что-то не так. Потому что у меня под домом стоит машина, я сажусь на машину, значит, долго мне там до работы, хоть я Москва-Москва, но я там 40 километров умудрялась в одну сторону, еще по пробочкам, да, там часа два в одну сторону, часа два в другую сторону, и я там поднялась, и села, и все, да, и сюда тоже пришла, и я понимаю, что что-то не то. То есть даже то, что я дошла до метро, там по переходам, да, уже от метро дошла до работы, уже даже вот потеря этого, она заметна стала. Да, и тогда я уже задумалась над этим. А у ребенка, который вообще должен двигаться, вот даже, я вот почему говорю, то есть он дошел до работы, дошел до школы, там побегал на переменках, да, прибежал обратно, уже вот даже этого он будет лишен. И это тоже проблема. Тут и сахарный диабет, может быть, там, в общем, по здоровью это тоже может сильно удариться. Ну, учителю понятно, да, тоже организация рабочего дня учителя должна претерпеть большие изменения. Это сложно. Что сказать о родителях? Ну, друзья мои, крепитесь, крепитесь и крепитесь. Потому что это, конечно, что-то. Хорошо, если еще, что еще хорошо? Нехорошо, ну, допустим, в семье один ребенок, это еще как-то, а два, а три, а разного возраста. А у нас не квартиры такие, мы же не во дворцах живем, и не с прислугой, где у каждого есть кабинет, рабочий стол, ничего подобного. Очень многие живут в небольших квартирах, и два ребенка в двухкомнатной квартире, где есть еще родители, где еще бабушки, может быть, с дедушками, да, или кошки, собаки. Это большая проблема. У нас же нету организации места. Даже если есть компьютер, даже если есть там стол, но это же тоже проблема. В это время там может быть уже два ребенка проблема. Уже два ребенка. Кто-то позвонил, кто-то пришел. Это очень-очень тяжело. То есть мы видим много проблем, до которых мы пока не готовы. Вот я могу сказать, что мы не готовы. Мы не готовы, и я вот описала то, как я это вижу. И могу сказать, что, не готовы. Это проблема. Надо ее видеть, надо о ней говорить, надо ее обсуждать, надо ее иметь в виду. Надо обязательно об этом помнить, об этой проблеме. Возникает вопрос. Ну хорошо. Вот как Георгий сказал, что же делать, если 1 сентября, ну, мы пока не берем ситуацию, когда у нас прям всех уже там поголовно, хотя я же говорю, там у многих, многие там без царя в голове, вот так шашкой помахать и расплюнуть им, да, вот, допустим, да, вот у нас будет введено домашнее обучение. Что-то же делать надо. Что могу сказать, как совет уже бабушки, психолога, преподавателям. Смотрите, первое, что нужно сделать, это как-то организовать режим дня, как-то организовать рабочее место. Вот это важный момент. Просто надо понять, вздохнуть и сказать, ну что поделать, мы переживаем такой момент, ничего страшного, мы его пройдем, пройдем его достойно. Поэтому по возможности просто продумайте, как должен сидеть ваш ребенок, где, чтобы спинка была у него ровная, чтобы вот что-то такое, потому что он будет сидеть, а не у всех дома есть парты и все такое прочее. Значит, продумайте, пожалуйста, этот момент. Второе, если у вас нету там оборудования нужного, потому что интернет может рушиться, еще что-то, тоже постарайтесь это сделать. Обеспечьте интернетом ребенка, потому что для него это будет большая проблема, а, собственно, и для вас тоже, если он не сможет получить хорошие записи или хорошую трансляцию. продумайте дальше распорядок дня. Очень важно. Это большие изменения. Сделайте распорядок дня. Посидите с ребенком вместе, даже если ему 7 лет. Это все равно уже человек, который, раз он уже учится, он уже может вместе с вами подумать о распорядке дня. Потратьте на это время, чтобы он понимал, что вот так, вот это, выделите время для прогулок. Это обязательно. Если нету такой возможности, ну, например, да, вот посадят нас, как это уже было, да, на изоляцию, выйти нельзя. Ну, что, например, я делала? Я включала, у меня двухкомнатная квартира, я тут с дочкой, с мужем оказались, значит, втроем в этой квартире. Мы, правда, что сделали? У нас было на кухне, у нас был ресторан, на балконе у нас было кафе, правда, там уже было холодно, период такой. Ну, то есть как-то мы организовывали. Что делала я, когда понимала, что двигаться-то надо, не выходим на улицу вообще. Я включала дискотеку 80-х, одевала костюм, как будто в спортзал, и я просто танцевала под музыку какое-то время. Ну, то есть, если у вас, у ребенка нет возможности гулять, ну, так может сложиться, то обязательно. Это вот что-то подвижное, что-то активное. Я понимаю, что вот зарядку делать тяжело, но потанцевать, побеситься, ну вот то, что по возрасту ребенка. Если вы будете находиться с ним дома, включайтесь в эту игру. Это очень поможет, да, обязательно. И должно быть именно в распорядке. Это помогает пережить этот период. И, конечно, очень важно, чтобы была теплая эмоциональная атмосфера. Вы поощряете ребенка по малейшему поводу, поддержите. Вы увидите, как ваше поощрение маленькое, вы скажете, какой ты молодец. Ну, по делу, конечно, не просто, не выдумано. Вы увидите, как он будет расцветать. Не обращайте внимания на неудачи. Приучайте и его не обращать внимания на это. Это нормально, да? Помните, как Эдисон говорил, что он не ошибался, он просто пробовал там 10 тысяч раз, да, создать лампочку. Это нормально, ошибки должны быть. Но поощряйте. Я могу сказать, что у меня были периоды такие, что я видела, в один день приходили родители с детьми на занятия, и я видела вот эту разницу. Разницу, когда родитель поддерживает ребенка и когда ему безразличен ребенок. Они были вместе, приходили на занятия вместе с детьми, да? Колоссальная разница в результатах, в том, как расцветает ребенок. Ну, просто вспомните себя, как вам нужна была поддержка теплая, эмоциональная, что бы ни было. И проявите его по отношению к ребенку. Даже если у вас этого не было в жизни, но вы же этого так хотели. Так вот, дайте ребенку то, что вы хотели в детстве. И, конечно, вечером выделите время для общения с ребенком. Если, ну, так случится, что вы будете изолированы вместе с ним, то дома. Если вы уходите на работу и не можете это сделать, значит, вы это сделаете вечером. Обязательно. Иначе мы получим... И получим совсем другое поколение. Поколение неуверенных в себе, не знающих, что такое любовь, не умеющих дарить эту любовь, не умеющие ничего достигать в жизни. Мы же этого не хотим. Ну, это, наверное, все, что я хотела сказать. Благодарю, Ольга, за ваш доклад. Друзья, напоминаю, что свои вопросы вы можете оставлять на ресурсах Народного славянского радио. Это канал в Ютубе, youtube.com/, то есть касается черта славрадио, либо это наш сайт slavradio.org. Напоминаю, что тема сегодняшнего эфира — опасность дистанционного образования. В студии у нас Ольга Чурилина, ведущий я Георгий Бедоев. Порядок в чате у нас обеспечивает Светлана Большукова и за пультом Евгений Роденко. Все, никого не забыл. Уходим на небольшой перерыв, после чего будем отвечать на ваши вопросы. Вы слушаете Народное славянское радио. Thank you. продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема сегодняшнего эфира – опасность дистанционного обучения. В гостях у нас Ольга Чурилина. И сейчас вторая часть программы, где мы отвечаем на вопросы наших радиослушателей. Ольга, я, как всегда, хочу начать разговор со своей логики, да, и выстроить, наверное, некую цепочку, которая будет понятна мне и, возможно, другим подобным людям, там, да. И у меня отсюда вот возник первый вопрос после вашего доклада. Какие цели вообще дистанционного образования, как вы считаете? Вообще дистанционное образование, оно полезно для взрослых людей, потому что это удобное время, это возможность параллельно с чем-то его освоить. Я знаю много молодых людей, которые прям каждое свободное время покупают курсы и их осваивают. И таким образом они движутся вперед, они очень хорошо развиваются, они достигают больших успехов в своей деятельности. Это если говорить про взрослых. Если говорить про школьников, я не вижу тут никакого пользы, именно потому, что я уже сказала, да, не готовы. Я даже думаю так, не то, что наше общество сегодня не готово, это само собой, да, у нас нету хорошего интернета, нету хорошей связи, у нас учителя вообще не готовы к этому, многие не умеют пользоваться, у нас даже президент не пользуется интернетом, о чем можно говорить вообще там про всех остальных, да, вот, и это да. Но самое главное, что я не думаю, что когда-нибудь человечество должно вообще к этому прийти. Это возможно только в том случае, если у нас хорошо развита система внешкольного обучения. То есть какой-то материал мы получаем так, но еще полно у нас кружков, полно каких-то там, не знаю, спортивных каких-то секций, да, где дети могут какую-то совместную деятельность проживать. А вообще я не думаю, что в этом есть какой-то полезный смысл. Я его не вижу вообще. Ну, то есть, отвечая на мой вопрос, цели здесь какие-то неблагоприятные. Преследуют те, кто пытается внедрить это дистанционное образование. Ну да, если следовать такой логике, да, то есть я не нашла плюсов, давайте посмотрим, а для чего же это есть. То, конечно, да. Потому что очень удобно управлять необразованными, зашуганными людьми, да, такое слово употреблю я, которые не уверены в себе, откуда же уверенность, они же общаться не умеют, да, очень хорошо ими управлять. А еще лучше, чтобы их было меньше, с гиподинамией и со всем остальным. Это на самом деле тема уже другого вопроса, да, да. И здесь на самом деле я бы хотел его тоже озвучить, да, и вспомним одну простую истину, да, то есть мы что-то, я не знаю, когда мы внедряем что-то в свой организм, будь это пища, либо что-то другое, оно на нас влияет. Так или иначе, это на нас влияет, когда мы. Информация то же самое, да, и способы донесения этой информации. Это одно дело, когда вы будете витаминки, пилюльки лопать, а другое дело, когда вы яблоко будете есть там, да. Наверное, разница какая-то есть для усвоения в организме этой пищи, да, этой информации, что тоже является на самом деле информацией, тоже энергия какая-то, да. То же самое и способ внутривенного внедрения информации, то бишь, перефразируем, дистанционного образования, да, который будет точно так же к вам подаваться в ваш организм. И надо понимать, какая часть этой информации будет усваиваться вашим организмом, да, а какая нет, и пойдет ли это во благо. Да. То есть когда мы употребляем какие-то инородные пилюльки, я не знаю, уколы и так далее, это в любом случае вмешательство в наш организм, в нашу органичность, да? И здесь можно провести, наверное, такую же аналогию. Вы как считаете, Ольга? Ну да, конечно. Я уже не говорю о вреде вот этих всех гаджетов, в принципе. Конечно, конечно. Я тоже так думаю. Хорошо. А если мы поразмышляем на тему того, что, ну, хорошо, у нас нет других вариантов. Все пропало, пандемия там, я не знаю, что-то случилось и так далее. Ну, такая ситуация. Действительно, есть какая-то опасность детей отправлять в школу. Насколько будет оправдана мера вот сейчас, на данный момент, вот этого дистанционного образования? Может быть, нам вообще, в принципе, отказаться от этого вида образования и перейти на что-то другое? Ну, а на что другое можно перейти? Я не знаю. Просто учиться-то все равно же надо. Время идет. Ну, смотрите, ну, да, я согласен. Да, да, я понимаю, Георгий, да, прошу прощения. Но, например, да, опять же, для этого нужно время на подготовку. Смотрите, что можно было бы сделать. Можно было бы найти там очень хороших учителей по математике, по химии, по биологии. Они есть, талантливые, которые все это... Вот если бы, допустим, такая была задача, да, что общество продумывает шаг вперед и на случай, если такое возникнет, готовит материал. Да? Ну, правда, материал меняется, но есть какие-то вещи базовые там для школьников, которые не сильно меняются. Тоже математика, химия, ну... школьная база, да, выберутся эти учителя, специально подготавливаются, да, берутся хорошие операторы, хорошие там, я не знаю, там, режиссеры, разрабатываются методисты, да, разрабатываются вот эти программы, это же можно делать достаточно быстро, да, такая проектная работа, и записывается прекрасный материал, да, очень хороший педагог, который в прекрасном виде, там, хорошим оформлением подает этот материал. И это раздается всем. Но кто будет это делать? Это было бы лучше, чем то, что сейчас. По крайней мере, они точно получили бы качественный, как вы говорите, продукт, да, они ели бы суррогат. А так вообще непонятно, что будет. Вот эта идея мне бы понравилась, да, я бы хотела там послушать лекции хороших педагогов. Это очень приятно и здорово. Еще бы это красиво было оформлено, вообще это было бы супер. Да, один из вариантов, как это могло бы быть. Да, как и... это можно сделать, если общество как-то среагирует, но там достучаться это очень сложно, если там люди так не мыслят. Ну, я надеюсь, что нас слушают именно эти люди, которые мыслят именно подобным образом. А, Ольга, и вот также возвращаясь к вопросу готовности образовательных учреждений. И у меня здесь, когда вы рассказывали, у меня здесь возник вопрос. А какова тогда вообще роль этих школ? Зачем они тогда вообще нужны? В смысле, в каком нужны, зачем? В прямом смысле. Это же централизованная подача этой информации. То есть, в принципе, когда человек может усваивать сегодня с одним педагогом, завтра с другим педагогом там, и так далее. То есть, в принципе… Само понятие как школа, оно уже больше не нужно в дистанционном образовании, или я ошибаюсь? Ну, смотрите, если мы сделаем такую школу будущего, да, мы будем вот этих педагогов давать на какие-то вещи. Но школа, мы же говорили, там все равно должно быть еще что-то, где дети будут общаться, делать какие-то проекты совместные. Понимаете? То есть какая-то общая деятельность обязательно должна быть. Вот ко мне приезжают на обучение дети из разных городов, из разных, ну, как это, стран, да, из разных уголков мира. Мне очень понравилось, и я узнаю от них, как построено обучение в других странах. Я вот прямо от них узнаю. И вижу их реакцию. Ко мне приезжали как-то две девочки из Коста-Рика. У них русскоязычный папа, у них компьютерщик, у него такой бизнес, я не знаю как. Ну, в общем, короче, он имеет возможность с семьей, с двумя девочками такими, ну, по-моему, такие двойняшки, и с женой ездят в разных странах. И вот они там в одном месте поживут, в другом поживут. Вот такая вот свобода. И они рассказывали, как организовано в Коста-Рике. А дети еще быстро очень языки осваивают, просто там вообще супер. И они в восторге от этой школы. Вот я первый раз увидела тогда восторг детей от обучения. Тогда им было 11 лет, школа частная, но я думаю, что, может быть, там все школы частные, я не знаю. Но там самое главное, что им ставят, во-первых, им очень интересно учиться, у них творческие задания. Вот у них по-другому называются предметы, у них нету физики, химии, биологии, все это называется science, наука. И у них ставятся у них задания идут проектные. Вот им мало того, что они учатся, еще вот на семестр или сколько у них там, четверть, семестр, наверное, да? Вот, им дается какое-то задание. Создать там, знаете, там, допустим, по астрономии они должны каким-то образом изобразить Вселенную или еще что-то. Ну, вот какие-то такие задания. И ставятся им оценки, не поверите, помимо всего, за креативность по всем предметам. За креативность. Это, по-моему, 100-бальная система. И дети в восторге. Поэтому за креативность это, пожалуйста, приходите. А остальные какие-то знания можно и дистанционно, с хорошими-хорошими педагогами. Интересно, как объективно можно оценить креативность ребенка? А тут не, объективно мы ничего и нигде не оценим. У нас все субъективно. Что нужно ребенку, чтобы его поддержали, чтобы ему сказали «супер». Ну да, знаете, но есть какие-то методические. Нам всем это надо. Да никаких методических. Просто он нестандартно. Что такое креативно? Нестандартно. Вот если он стандартно сделал, но это не очень. А он сделал что-то такое, что никто не делал. Вот, вот прорвался он куда-то, да? Вот творчество проявил. Вот это креативность, нестандартность. А у нас как? Пусть безобразно, зато единообразно. Вот против этой системы. Это совершенно другая система. Я думаю, что в школе будущего это было бы идеально. Так, вот такую схему. Так что школа, она должна остаться, но в другом виде. В другом виде. У нас есть вопрос от нашего слушателя. Майя спрашивает. Как вы смотрите на то, что в будущем не будет книг, писанины, только электронный носитель, в голове информацию носить будут дети? Сколько гигабайт в мозгу у ребенка? Спасибо. Ну, спасибо, Майя, за вопрос. Я хочу сказать, что самое главное, чему должна учить школа, помимо, может быть, я не акцентировала на этом внимание, это не объему знаний, закачанных в голову, а умению мыслить. Мыслить критически, мыслить системно и мыслить интуитивно, то, чем я занимаюсь. Да? Я как раз вот развиваю интуитивное мышление. Это такое комплексное мышление, когда мы сразу можем проникнуть в суть событий и явлений. Я вообще мечтаю, что в школе будущего интуитивное мышление будет обязательно преподаваться. Там, где за креативность будут ставить баллы. Вот, поэтому неважно, нам не нужно... Проблема в том, что да, объем информации сейчас большой, но не в этом проблема. В конце концов, когда была там, я не знаю, там Куликовская битва, можно не запоминать. Но надо понимать, что если мне понадобятся эти данные, а я хотя бы ориентируюсь, когда она была, то я знаю, куда мне обратиться. Да? Вот. А главное – это умение вот это мыслить. Ведь помните, что такое высшее образование, ну, по крайней мере, советское высшее образование? Это же не набор знаний, а это умение пользоваться литературой, информацией. Да? Это помимо того, что мы понимаем основы, мы понимаем, мы мыслим, понимаем, где мы можем получить ту или иную информацию, и самое главное, мы мыслим. Я вот помню, что я, когда училась в МГУ, в МК, то я, были предметы, я помню, линейная алгебра, где преподаватель бегал вот так вот и смотрел по партам, значит, чтобы никто ничего не списывал. А в принципе, да, там, пожалуйста, пользуйся литературой, ну ты сделай. Ты покажи, как ты можешь решить задачу, используя литературу. Это в то время, когда не было интернета. Поэтому задача в чем? В том, чтобы ты мог решить задачу, чтобы ты мог мыслить, а не чтобы набор знаний. Не нужен набор знаний. Вот эта накачка знаний — это роботизирование человека. Да? Человек становится роботом. Это могут сделать роботы. А вот креативность — это может человек. Почему я говорю, вот там в Коста-Рике, вот в этой школе было чудо. Креативить надо. Надо создавать то, что ни один робот не может создать. Он не может творить. Что такое творчество? Это выход за границы стандарта. Это не то, что я по памяти что-то сделал и сложил. Вот есть черная кошка, есть белая собака. А я тут нарисовал черно-белого котопеса. Это не творчество, это компоновка. А вот если я что-то такое нарисовал, чего вообще нету, да, вот тогда там розовый, там, не знаю, там что-то такое вот это будет творчество. Да? Я не умею рисовать, я не могу даже что-то придумать. Но именно вот это творчество. Творчество — это когда вы получили информацию, ну вот как бы то, что писал Бернацкий, из ноосферы. Вы получили ее, вы ее поняли, вы ее донесли людям. Вот оно, творчество. Вот у меня знакомая есть девушка, которая пишет симфонии. Она ее слышит сразу. Она слышит симфонию. Это не набор вот этих вот того гаммы или набор вот плагиат, тот, что уже есть, создан. Нет, она слышит то, что никто еще не слышал. И потом она ее раскладывает на ноты. Поэтому неважно сколько... Не нужно в голову ребенка впихивать больше информации, чем нужно. Не в этом задача. Нету задачи создать вот тут вот какой-то там, я не знаю... там компьютерные файлы какие-то накидать. Задача — уметь пользоваться информацией, мыслить, вот что такое главное. Креативно мыслить, творчески мыслить. То есть мы должны сохранить человека в будущем, чтобы это не было... Вот посмотрите, что сейчас происходит. Ведь роботы очень много могут за нас делать. Завтра они вообще вон там пойдут, и мы их не отличим, да, от человека. Но они никогда не сделают то, чего сделает человек. У них нет интуиции. Вот этого нет. И не говорите мне, что интуиция основана на опыте. Она не основана на опыте. Это голос истины. Это голос Бога, голос истины. Именно человек может ее услышать, а робот ее не может услышать. Он может сделать то, что в него вложил человек. Поэтому не важно, сколько знаний, важно уметь, чтобы ребенок умел мыслить. И еще самое главное, опять же, да, я повторюсь, что еще важнее мышление, чтобы он умел чувствовать. Вот чтобы эмоции у него были, чувства у него были, чтобы он, вот это все было объединено. Это не биоробот бесчувственный, это чувствующий, глубоко чувствующий человек, чувствующий единство с мирозданием. Вот это все. Дает школа, если она хорошая. И не дает компьютер. Благодарю, Ольга. Смотрите, но все-таки, как я понимаю, школа нам, наверное, дает, помимо всего прочего, это практические навыки, я бы это сказал. То есть практический навык — умение работать с информацией, да, применять эту информацию. Да. И практический навык того, что вы преподаете, интуитивного мышления, то есть интуиции, творчества, это тоже некий практический навык. Конечно. И этому тоже развивается и обучается человек в процессе обучения, в процессе проб, ошибок каких-то там, да, совершенных и так далее, накапливая опыт определенный. Да, конечно, тренировки во всем. Хорошо. Так, у нас следующий вопрос. Натали, здравствуйте. Не вопрос, реплика. Приятно вспомнить школу, учителей, атмосферу тех замечательных лет. Очень благодарны нашим учителям. Если лишать такого опыта детей, это катастрофа для развития. Абсолютно согласна, да, я про это говорю. Вспомните, что такое школа. И когда говорят, что да, в школе могут убежать, ну, это школа жизни. Ну, могут убежать. Ну, естественно, везде есть какой-то негатив. Но сколько там? Да, школа школе рознь, на самом конечно. Деле. Да. Потому что у всех разный опыт. И в этом и вопрос. Нам нужно думать о том, как сделать школу такой, какой надо. Где же хорошая школа, надо брать этот опыт и распространять. Ну, вот этим надо заниматься. Угу. Ольга, а вот вы давали советы по поводу того, чтобы как-то активно двигаться в рамках вот этого дистанционного образования. Но мы не коснулись, знаете, какого с вами аспекта? Аспекта вообще вреда такого проведения такого количества времени за мониторами, за гаджетами для детей, да и вообще для людей. Да, безусловно. Ну, мне кажется, что настолько очевидно уже, да? Конечно, это вредно. Да, это вещь очевидна, но я считаю, что ее стоит проговорить. Да, и конечно. На самом деле это вообще несовместимо на данный момент. Вот эти технологии, которые нам доступны, они, скорее всего, они несовместимы с нормальным психологическим развитием индивида в целом. То есть, как вы себе представляете, когда ребенок, человек, вместо того, чтобы заниматься невербально и вербально с педагогом, он сидит и смотрит в монитор. Во-первых, он не будет смотреть долго на педагога, потому что он потеряет интерес, внимание у него соскочит, и смотреть он туда не будет. А вообще, конечно, напряжение глаз совершенно другое. Да? Одно дело, мы смотрим вокруг, на человек, человек с человеком общается, а другое дело в монитор. Вот даже ну, мы взрослые люди, и то устаем, да, от того, что туда смотрим. Устают глаза, устает тело, очень устает. И это вообще-то противоестественно. Для жизни человек должен двигаться. Мы и так мало двигаемся в нашем образе жизни. Конечно, то есть я, например, очень ощущаю, да, одно дело ты двигаешься, другое дело не двигаешься. А это ребенок. Ребенок обязательно должен двигаться. То есть это прям вот просто необходимо перерывы делать, определенные упражнения. Просто надо сделать так, чтобы им было интересно. И обратите внимание, вот у меня образы сейчас некие такие вот есть, да, и опять же мы сводим все к тому, что мы придем к рамочному мышлению, да, то есть мы в определенные рамки монитора загоняем себя и своих детей, а значит мы уже будем мыслить в рамках в определенном, да, то есть в рамках той информации, которую мы получаем вот из этого монитора, из этого экрана и так далее. То есть это некое рамочное мышление. И таким образом, ну, человеком проще управлять, то есть проще управлять его мнением, его реакцией, она будет предсказуема. А вообще, когда вы рассказывали про все эти технологии и как они могут быть, мне вообще рисовался образ будущего, когда это может быть какая-то социальная сеть, где ребенок в принципе запускается на период там обучения, да, и не вылазит, там, я не знаю, проходит какие-то квесты в процессе, там, может быть, какое-то обучение, там, что-то где-то с кем-то знакомиться и так далее. Ему в принципе не нужно вылазить из этой социальной сети. То есть он там. То есть он там может получать все, и образование, и общение, и так далее. И на самом деле уже опыт показывает, что это вполне заменяет это невербальное общение, которое у нас есть вживую, скажем так. И детям уже это не нужно. Это же ваши же примеры, как вы про своих племянников говорили. Что они, в принципе, и по своим детям я тоже замечаю, хотя им этого не позволяю. Когда приходят, они готовы там вылупиться все в один маленький гаджет и что-то там наблюдать, потому что у них, я им не позволяю эти гаджеты применять, а кто-то приходит с ним, и вот они включают и начинают смотреть то, что им интересно. Да, да, да, да, да. Но проблема в том, что в итоге жизнь заменена на виртуальную. Они не живут. В итоге они не проживут свою жизнь, а проживут виртуальную, которые ну, будут биороботом, который в них вложит. Это ужасно. Потому что жизнь, она не там. Жизнь, она вот здесь. Да? А там ее нету. Там это просто виртуальная реальность. Еще одна реплика от Натали. С дистанционным образованием нервозы увеличиваются и у детей, и у родителей. Но зато родители на работе. Работают новые нейронные связи, поднакачают свой мозг. Нет, это не родители. За счет чего? За счет невроза? Ну, не знаю. Нет, но невроз, конечно, это не те связи, которые нам нужны. Конечно, это очень это испытание для родителей, для детей. Потому что тут нужен контакт. Вообще мы отучились от общения. Мы просто отучаемся общаться друг с другом. И родители с детьми мало очень общаются. Посмотрите, сколько времени родители проводят с детьми. Очень мало. Вот, поэтому я вот тоже на интуитивном мышлении есть упражнение. Я советую, берите, играйте, да, родители вместе с детьми. Это же так интересно. Вы их развиваете. Ну и вообще любые совместные игры – это очень, очень полезно. И ребёнок вам… будет всегда помнить это, и вы обогатите свою жизнь этим, как взрослый человек. А вот Майя не совсем поняла вот ваше мнение насчет дистанционного образования. Вы согласны с дистанционным образованием? Если взрослый человек уже закончил школу, то ему нужно освоить какой-то курс, то дистанционное образование будет полезно, потому что ну вот я по себе могу сказать, да, я раньше не занималась, не преподавала дистанционно, Но люди-то в разных городах находятся, в разных странах. Приехать – это дорого, это сложно. И потом, если они приезжали, то они приезжали на какой-то там на 5 дней. Сейчас я могу себе позволить 3 месяца вести курс, да? И человек уже выбирает время, ему удобное занимается. Это лучше, чем ничего, потому что мы не можем поехать там, чтобы получить какое-то образование, которое нам надо, да? Ну, по финансовым, по временным соображениям, по многим соображениям. В этом плане дистанционное обучение, оно, может быть, оно хуже, чем если бы это было очно, но это лучше, чем ничего. Ольга, а знакомы ли вам какие-нибудь методы ускоренного образования? Только я частенько слышал, даже иногда в средствах массовой информации появлялась информация о том, что существуют некие школы, в которых я не был и знакомых у меня нет, кто там учится, где дети проходят школьную программу, то есть та, что должна проходиться в рамках учебного года, они ее проходят там буквально за одну четверть. То есть якобы существуют какие-то методы ускоренного образования. Возможно, вообще не стоит мучить детей, наших детей этим образованием, и действительно существуют какие-то инновационные методы, а может быть, они не инновационные, а просто, скажем так, все то, что когда-то применялось еще в Советском Союзе или ранее, сейчас выходит наружу и применяется. Может быть, вообще пересмотреть в этом плане образование и не мучить детей там 11-летним образованием? Ну, это возможно. Во-первых, есть школы скорочтения, да, Олега Андреева. Вот, попробуйте освоить более быстрое чтение. А если говорить о том, что пересмотреть саму программу, то давно, наверное, пора, потому что старые программы, что-то уже не надо, что-то надо добавить, может быть, там что-то лишнее, но, опять же, это не по всем предметам. Нельзя все. Знаете, я знакома с людьми, которые вот ускоренно училась. В свое время это называлось вундеркинд, были такие дети, которые, ну, осваивали несколько там, несколько классов за один год. Когда, я помню, что я училась во втором медицинском институте, это была биокибернетика, и туда поступил мальчик в 11 лет из Минска. В 11 лет он поступил, тогда это было невозможно, ну, то есть это вот прям был уникальный случай. Ну, нету у ребенка, нету детства. Я не знаю, что с ним потом стало. Еще один есть такой феномен сейчас. Вот я, например, знаю, приезжал ко мне обучаться мальчик тоже из Минска, кстати. Тоже из Минска. Он в 11 лет, ой, по-моему, он в 8 лет учился в 4 классе, в 11 тоже что-то школу заканчивал. Ну, в общем, это сложный вопрос. Это, как сказать-то, это не про то, что вот человек получил знания, а что дальше-то? Другие-то не выросли, другие взрослые, и куда он в 11 лет приходит? Вот он закончил школу в 11 лет, и что? А другие-то взрослые, как ему с ними общаться? Поэтому, это, наверное, надо просто пересмотреть школьную программу для всех и сделать ее другой. Вот тут я согласна, что знания там, может быть, устаревшие, но это большая-большая работа, и я так смутно представляю, кто будет эту работу делать в Министерстве образования. Очень смутно представляю. А для всех ли ее стоит пересмотреть? Может быть, вообще стоит подойти индивидуально к каждому ребенку? Подойти индивидуально к каждому ребенку – это, конечно, шикарная идея, только где на это взять финансы? Кто будет индивидуально подходить к каждому ребенку? Ну, на самом деле, часть дистанционного образования могла бы взять эту индивидуальность на себя, да, где в рамках доп. Образования, как вы предложили, да, которое будет именно дополнительное образование, ребенок будет изучать индивидуально то, к чему он предрасположен от рождения. Все это, конечно, здорово, но понять, к чему ребенок предрасположен от рождения, не всегда удается сразу. Потому что наш мозг имеет такую способность. Вот есть у нас врожденные способности какие-то, да, но они, вот, она может быть активно развиваться способность, потом притормозится. А у кого-то пока она не развилась, а потом она разовьется. Да? То есть поэтому тут не так все просто. Не так все просто и не так все однозначно. Часто родители думают, что «О, я хотела бы, чтобы ребенок занимался этим». И мне кажется, что у него к этому склонности. И ранняя специализация – это не есть очень хорошо. Главное ребенку научиться мыслить, чувствовать, да, давать разные возможности и порисовать, и посчитать, да, и попеть, и почитать. То есть вот предоставлять периодически все возможности для того, чтобы было понятно, вот на каком уровне сейчас находится ребенок, где у него сейчас какие способности просыпаются. Я вот могу сказать, что у меня сын рано пошел в школу, в то время, ну, как-то тоже эти были 90-е годы, ну, не 90-е уже, ну, да, 90-е. Вот. И я вот помню очень хорошо момент, когда он раньше пошел, ну, в 15 лет школу закончил, и вот четвертый класс. И хороший учебник по литературе, там были разные программы тогда, всякого такого, творили много нового, в разных школах были разные программы. И я помню, как в четвертом классе, значит, детям, там, по-моему, было ему 10, а всем 12, и вот девочка в 12 и мальчик в 10. Это большая разница. И вот на литературе там было стихотворение Гумилёва «Жираф». У меня ребёнок вообще ничего не помнит. Вот девочка в 12 что-то уже поняла, а мальчик в 10 нет. Есть вещи, которые, ну, по возрасту надо идти. Математику, пожалуйста, это можно. Тут нету проблемы ее дать рано, а литературу? Тут уже по возрасту надо давать. Поэтому надо хорошо посидеть над программой кому-то. Так, у нас еще были реплики. Натали, так может скоро кончится паника, вирус исчезнет и дистанционное образование отпадет? Оно не отпадет, потому что это тренд. Это уже движется туда направо. Оно уже вот в наше время не было этого. Потом появились компьютеры, и то сразу не было дистанционного образования. Появился интернет, появились возможности вот этого. Это же удобно. Удобно для взрослого человека. Это удобно и для ребенка в случае, если ему вот нужно дополнительно что-то получить. Это как дополнительное может быть. Либо это основное, тогда дополнительно мы идем в школу. То есть оно не может заменить школу, оно может добавить. Но в каких-то вещах, в каких-то незначительных, может быть, даже. А для взрослых это удобно. Ну, потому что, ну, кто-то, не знаю, живет в Красноярске и не может приехать в Москву, если здесь преподается что-то. Но он может получить это дистанционно. Тоже вариант. Так что я не думаю, что это отпадет, потому что в этом есть потребность. Потребность в обществе, в знаниях она есть. Угу. А потом можно и с другой стороны, понимаете, вот сейчас границы закрыты, но обучаться-то можно и в других странах. Ольга, вот у меня возник вопрос по предыдущему, на самом деле, вопросу, где вы говорили о том, что в процессе развития ребенка, человека, да, становления, у него может быть что-то где-то подтормаживать, либо наоборот ускоряться в разные периоды времени, там, и так далее. Но в целом, были знакомы ли вам случаи, когда, условно говоря, филолог вдруг стал интересоваться там, квантовой механикой там, да, или физическими процессами этих квантовых взаимодействий? У вас много как бы такого опыта? Ну я сама же математик по первому образованию. Так. Потом я стала психологом, клиническим психологом, совершенно другая сфера. Преподаю интуитивное мышление, совершенно другая сфера. То есть у меня, конечно, было интересно и то, и другое, но математика, она пересиливала в то время. А потом пересилила другое. Ну, то есть, как бы, да, я сама такая. Таких, то, ну... то есть вы считаете, что это нормально? Ну, я не знаю, вот я учусь в Академии астрологии, да, ректор Левин, он закончил мехмат, а 20 лет занимается астрологией, разные вещи. Да, это есть. Очень редко, когда человек, допустим, закончил психфак, а потом бы он пошел на мехмат. Вот такое редко. И это объяснимо с точки зрения развития человека. Потому что личности, потому что сначала развиваются способности математические. Вы не найдете математика, который там чего-то там, ну вот Пелерман, конечно, он уже не мальчик, да, он там еще до сих пор открытия делает. Но в принципе математические открытия, они идут рано. Вот эти способности развиваются рано, способности такого рода, такие технические, я бы так сказала, все-таки это технические, да, вещи. А вот такие широкие, гуманитарные, они раскрываются потом. И очень много технарей потом идут в гуманитарии. Потому что это более широкий взгляд на мир. И эти способности раскрываются позже. Поэтому, чтобы вот филолог пошел на мехмат, я не знаю, а вот мехматяне, они пойдут потом. Ну, может быть, это и есть ответ на этот вопрос, да, когда мы понимаем, что в раннем возрасте все-таки нужно давать более точные какие-то, то, что мы называем точными науками, да, а потом уже какие-то абстрактные или творческие, или гуманитарные. Не все физики, много лириков, не всех вообще интересует математика. Но если человек художник, зачем ему вот это вообще? Хорошо. Он художник. И последний вопрос у нас Медея Барсук. Если есть заводила среди взрослых, которые увлекают детей, то гаджеты отходят в сторону. По себе знаю. Прежде всего, личный пример. Это реплика была. То есть... Абсолютно согласна. Да, это так. Конечно, конечно. Если увлечь ребенка, уже это все не нужно. Это я согласна. Поэтому, если школа увлечет, будет лучше, чем нас спасает всех на дистанционку. Благодарю, Ольга, за ответы на вопросы наших радиослушателей. Наших радиослушателей и зрителей благодарю за их вопросы. Ольга, по традиции, что вы хотели пожелать нашим слушателям? Нашим слушателям, дорогим, я хочу пожелать. Пожалуйста, помните, что мы люди, что мы связаны, люди социальные существа. Общаться нам надо друг с другом. В последнее время вы даже обратите внимание, я вот смотрю на окружающих в любом возрасте, что-то хочется меньше общаться. Это вообще такая тенденция. Как-то хочется, ну вот, побыть одному, может быть, я предполагаю, это связано с наличием интернета, с тем, что уже и там можно пообщаться. Но помните, что мы социальные, что мы постоянно должны обмениваться энергией. И это самое человечное, что есть у нас. Любите друг друга и меньше сидите в интернете. Благодарю, Ольга. Ну, а я пожелаю нашим слушателям, чтобы они в себя внедряли как можно меньше суррогата и наблюдали, как все естественные процессы у нас протекают в природе, и брали пример с природы, как это все происходит. И еще хочу сказать, Георгий, занимайтесь развитием интуитивного мышления. Это мышление будущего. Обязательно, Ольга. Благодарю. Напоминаю, что тема сегодняшнего эфира на Народном славянском радио — это опасность дистанционного обучения. Сегодня 29 июля 2020 года, среда. В гостях у нас была Ольга Чурилина, в роли ведущего я, Георгий Бедоев, за пультом Евгений Роденко, и за порядком в чате, и ваши вопросы нам отправляла Светлана Большакова. Благодарю, Ольга. Увидимся, услышимся. Всем спасибо. Быть добром. Всем спасибо. Народное славянское радио для пытливых умов.